Би и искры жизни, которую в него вдохнул Божественный Творец. Кау. Поэтому загляни в себя еще раз. И ответь мне, чисты ли твои помыслы и свободны ли от тени зла? Готов ли ты, чтобы тебя приблизила к себе та, что вечно была, есть и будет? Готов ли беспрекословно выполнять ее священную волю, что бы она ни приказала? Готов ли по ее велению отринуть все мысли о земных женщинах? Готов ли до конца дней служить ей, умножая ее славу, пока она не заберет тебя к себе в царство вечной жизни? Готов, ответил я. Готов, веди меня. Что ж, хорошо, произнес жрец. Прости, благородный Аменемхет, теперь мы пойдем с ним вдвоем. Прощай, мой сын, сказал отец. Будь тверд, и ты восторжествуешь в лучезарном царстве духа, как восторжествуешь потом на земле.